Ноги и руки распутали, но свободнее себя я не почувствовал. Казалось, суставы скрипят, а движение, как у паука. Приподнялся на руках, переполз на спине и лег повыше. «Повязку с глаз не снимай», — уходя предупредила сестра. «Утром приедет доктор, решит, что делать. Давно у тебя светобоязнь?» «Не помню». «А кто глаза тряпкой завязал? Геологи?» «Какие геологи?» «Которые привезли». «Не знаю, я спал». Она измерила мне давление, температуру, принесла жиденький бульон с тремя сухариками и компот. «Больше пока нельзя. Приедет доктор, назначит питание». Мне надо было бы придумать какую-то легенду, кто я, как и зачем очутился в горах, что со мной случилось. Но все мысли автоматически притягивались ко времени. Где я был эти полгода? В древних соляных копях или на поверхности, когда вывели оттуда? Если в больницу привезли вчера вечером, не мог же я столько пролежать без памяти? Да и где? В общем, сочинять легенду было некогда. И участковый застал врасплох, когда явился в палату вскоре после ухода сестры. Успела сообщить, что пришел в себя. «Ну, говорить-то можешь?» Голос у него был сепловатый, простуженный, речь с явной ментовской развязанностью. «Может», — за меня ответил старичок. «Сразу заговорил, а теперь молчит, сидит». «Давай по порядку. Кто такой? Откуда? Что стряслось?» Я назвал все. От имени до места рождения и прописки. Знал, что участковому потребуется для проверки личности по адресному бюро. Умолчал лишь о том, кем работаю, дабы не привлекать к себе повышенного внимания и не вызывать дополнительные вопросы. Сказал, что студент Томского университета. «А не поздновато за учебу взялся?» – небрежно усомнился он. «33 года». «Учиться никогда не поздно», — отпарировал я. «Да, но Христа в этом возрасте уже распяли», — блеснул знаниями участковый, чем слегка насторожил. «Это Христа, а я простой смертный». «Ладно, проверим, как в таге-то оказался». Выяснить у старичка название поселка и в каком он районе я не успел и не имел даже представления, по какую сторону хребта нахожусь, в Европе или Азии. А надо было назвать не только причину, по которой приехал сюда, а еще отправную точку, чтобы сориентироваться по времени. Участковый называл леса тайгой. Значит, скорее всего, это Сибирь. Точнее, восточная сторона Урала. Возможно, Тюменская область. А если я попал в Свердловскую? «Не помню», — сказал на всякий случай. «Как не помнишь? Пьяный был, что ли?» «Да нет, вспомнить не могу». «Интересно». Сапоги у него заскрипели. «И когда начались провалы в памяти?» «Я недавно очнулся. Еще плохо соображаю». «Где документы?» «Паспорт». «Все вещи остались на заимке, но выдавать ее нельзя было ни в коем случае». «Сгорели вместе с одеждой», — сочинил я на ходу. Развесил сушить у костра и уснул. «Уснул? А знаешь, что теперь для восстановления паспорта тебя надо отправлять в спецприемник? На месяц?» Об этом я знал отлично. И знал еще то, что истощенного и слепого туда не примут. В любом случае отправят в обыкновенную городскую больницу. А значит, все запросы и установление личности сделают, обязаны, пока я лежу здесь, и выдадут справку. «Я и так много пропустил», — залепетал я. «Конец учебного года. Сессия». «Будет тебе сессия на нарах, если ты не можешь вспомнить, как в тайгу попал. Какие экзамены?» «Ну чего ты пристал-то к парню?» — вступился старичок. «Знаю я ихнего брата. Конечно, надрались в компании, Вот и попал. Ты, Григорич, помолчи пока, попросил участковый. Он должен сам вспомнить. Да что он вспомнит? Вон ко мне каждое лето едут из Перми и студенты, и ученые, затараторил дедок, наверняка подсказывая мне. День сидят на колве, вино хлещут, медовуху да песни поют, а ночью на гору залезут и летающие тарелки смотрят. Трезвые так ничего не видят. А как напьются! И бывало терялись. Итак, я находился в Пермской области, где-то на севере, поскольку река Колва там, и сейчас есть от чего плясать. «Заблудился в лесу», — проговорил я. Ночью отошел от костра и дальше не помню. Видимо, участковому не очень-то хотелось вдаваться в подробности. И версия моего соседа по палате для него была убедительной. По крайней мере, пьянкой он мог объяснить, почему я оказался в тайге. И мне она понравилась. Причем так, что я потом с легкой руки старика действия романа перенес на Чердынь, Колву и Вишеру. Однако признаваться впрямую нельзя, и отвечать следует, ничего не утверждая. «Ну, когда у тебя память отшибает? После бутылки? Двух? Сколько выпили-то?» Я вспомнил, о чем просят студенты, когда попадают в вытрезвитель. «Очень прошу вас, не сообщайте в университет. Могут отчислить. Много пропустил». Участковый начал воспитывать. И это был хороший признак. «Нажрался, заблудился. Теперь из-за тебя надо санборд в район гнать. А ведь не пацан. 33 года». «Не надо санборд», — попросил я. «Отлежусь немного и уеду сам. Только не сообщайте». «На чем уедешь? Весна, дороги развезло. И ни одного моста на речках». «Да уж, нынче весна так весна», — добавил старичок. «Зима снежная была, в горах столько навалило». «Нет уж, отправим, и еще вертолет оплатишь», — заявил участковый. «Откуда деньги? На стипендию живу». «Привыкли. Если студент, значит никакой ответственности. Отпустят волосья и ходят недоросли, мать вашу». «Чего ж так-то?» — опять вступился дедок. «Ну, бывает. Ошибся молодой человек. Все мы не святые». «Ладно, отлеживайся». Слышно было. Участковый сумку взял с тумбочки. «Да чего себя довел, а? Дистрофик. Хоть понял что-нибудь?» «Понял. На всю жизнь наука», — забормотал я ему вслед. «Спасибо». «А ты ведь не по пьянке в горах-то оказался», — уверенно сказал наблюдательный дедок, когда тот вышел. «И никакой ты не студент. Я их за версту чую». «И тебе спасибо, дед. Выручил». Я сел на кровати, спустив ноги. «Любопытно мне, как бы отбрехиваться стал?» — спросил он про глаза. «Отчего они заболели-то? Сразу оба на ветку натянул? Или сор попал? Может, трахома?» «Не знаю, что-то сделалось». «Зато я знаю. У тебя глаза свету боятся, верно? Если б ты все время на свету был, с чего бы забоялись-то? Значит, долго в темноте сидел, глаза и отвыкли. И выходит, ты не по тайге плутал, а где-то под землей, в пещерах». «У тебя железная логика, Григорич». «Да, логика есть, зубов нету», — мгновенно ответил он. «И долго плутал ты, пожалуй, месяцев 5». «Не угадал. Всего 3 недели. «Это ты милиционеру скажешь. 3. Волосы-то у тебя темные, и только концы на солнце выгорели. Значит, на четверть отросли без света». «Сейчас так модно. Я концы обесцветил». «Чем обесцвечивал-то?» «Перекисью». «А, тогда конечно». Будто бы удовлетворенный моим сообщением, старичок замолчал. «На улице сейчас темно?» — спросил я. «Да уж первый час, пора спать ложиться. Больница хоть и поселковая, а соблюдать режим надо. Я ведь завтра домой». Доктор здесь строгий. Обычно за нарушение режима выписывают. Тут наоборот. А я так по дому соскучился. Тогда выключай свет и ложись. И то верно. Он простучал пятками и щелкнул выключателем. Сплю я крепко, ничего не слышу. Так что... А пещера есть, длинная, со всякими ходами. Ее только местные знают, и то не всякие. Зайти можно от истока речки Березовой. Значит, автобусом довезжая. А там пешочком верст 30 будет. Думаю, туда тебя занесло, а куда еще? В нее ведь попадешь, так можно не то что 5, а 10 месяцев блукать. Один раз я залез, мать родная. Не договорил и заскрипел сеткой кровать. Спасибо, Григорич. Стянуть повязку с головы не удалось. Глаза замотали профессионально, пропустив бинт под волосами. Я нашел узелок, раздергал его и раскрутил повязку, под которой оказалась еще и бумага, вероятно, светонепроницаемая, и разлепил веки. Прежней нестерпимой боли я не ощутил, хотя глазницы начинало ломить от легкого движения глаз. Полос и черных зигзагов тоже не было. Окружающий мир оказался залитым молочными, непроглядными сумерками, в котором я не увидел даже своих рук, поднесенных к лицу. Проморгался, протер глаза, бесполезно. Подождав, когда дедок засопит, я встал на ноги, сделал 2 шага. Вроде ничего, даже не качает, только суставы скрипят. Нащупал перед собой тумбочку, за которой оказалось окно. Обыкновенное, деревенское, с выставленной зимней рамой, и услышал за стеклом шелест листвы. Все-таки была весна. Значит, я пробыл все это время в копях, как в детстве, когда ушел на Божье озеро всего на несколько часов, а вернулся на 3-е сутки. Нет, я допускал, что такое возможно, поскольку уже 2-й раз испытывал этот мощнейший сбой во времени. Другое дело, в тот момент, как и в возрасте 6 лет, не мог объяснить, как и почему произошло его замедление. Ни себе, ни окружающим. Что это? Особое состояние материи в зонах глубинных разломов? Иное положение Солнца относительно каких-то определенных точек на Земле? Или какое-то необычное аномальное явление –